Глава вторая. Опальный домик. Прогулки, чтенье, сон глубокий, лесная тень, журчанье струй, порой белянки черноокой, молодой и свежий поцелуй, узде послушный конь ретивый, обед довольно прихотливый, бутылка светлого вина, уединение, тишина. Онегин, глава четвертая. 1826 год. Вот уже 4 месяца, как нахожусь я в глухой деревне. Скучно, да нечего делать. Вечером слушаю сказки моей няни. Оригинала няни Татьяны. Она единственная моя подруга. И с нею только мне не скучно. Об этих длинных зимних вечерах, которые он проводил вдвоем с няней, не раз упоминает Пушкин в письмах из Михайловского. «Знаешь мои занятия?» — писал он брату. «До обеда пишу записки. Обедаю поздно. После обеда езжу верхом, вечером слушаю сказки и вознаграждаю тем недостатки проклятого моего воспитания. Что за прелесть эти сказки? Каждая есть поэма». Первая половина ноября 1824 года. И опять Вяземскому. «Я один-одинешенек, живу недорослем, валяюсь на лежанке и слушаю старые сказки да песни». 25 января 1825 года. С отъездом семьи Пушкин остался хозяином в Михайловском, но, конечно, за хозяйство и не думал приниматься. Землей и мужиками ведал крепостной староста Михаил Калашников. В усадьбе и в доме, в особенности в девичьей, где сидели девушки-рукодельницы, царствовала няня Арина Родионовна. Царство было не особенно пышное. В описи, составленной после смерти поэта, говорится, что дом был 8 сажений длины, 6 ширины, окон 14, печей 6. Значит, столько же было и комнат. Дом был деревянный, запущенный внутри и снаружи. Полы, окна, двери, давно не крашенные, облупились, обои оборвались. Скудная мебель обветшала. Единственной роскошью был бильярд, да и то с продранным сукном. Пушкин играл на нем один за неимением партнеров. Прямо из сеней была дверь в комнату, где жил поэт. В этой комнате он спал на деревянной кровати со сломанной ножкой, подпертой поленом. Тут же принимал гостей, писал. Там стоял широкий диван, обитый потертой кожей. Было 2 высоких полки с книгами. И всюду валялись обкусанные гусиные перья. Еще в лицее Пушкин приучился писать такими оглотками, которые трудно было удержать в пальцах. На ломберном столе, заменявшем поэту письменный стол, вместо чернильницы долго стояла банка из-под помады. Все это не смущало Пушкина. Он и позже предпочитал работать в полупустой комнате. Были бы только стол да книжные полки. Привычки у него были неприхотливые. Он ел раз в день. Больше всего любил печеный картофель. Такому барину нетрудно было угодить. Для Арины Родионны он был не только барин, но и близкий ее сердцу воспитанник, за которым она умела ухаживать, не нарушая его крепких рабочих привычек, как это делали отец и мать. Няня создала вокруг Пушкина домашний уют, окружила его любовной заботой, в самое творчество поэта внесла свой вклад. Ему никогда не было скучно с этой 70-летней неграмотной женщиной, которую он в стихах и в прозе не раз называл своей подругой. Быстрая, несмотря на толщину, очень подвижная, Она была ласковая, заботливая хлопотунья, неистощимая рассказчица и песенница, остроумная собеседница, порой веселая собутыльница. Языков, который летом 1826 года гостил в Михайловском и Тригорском, воспел в стихах Свет Родионовну с не меньшей нежностью, чем красавец трех гор. Как сладостно твое святое хлебосольство! Нам баловало вкус и жажды своевольства. С каким радушием, красою древних лет, ты набирала нам затейливый обед! Ты занимала нас, добра и весела, про стародавних бар пленительным рассказом. 1826 год. Два года спустя Арина Родионовна умерла, и Языков посвятил ей длинное стихотворение, вспомнил все мелочи этих летних, светлых, слишком быстро промелькнувших дней. Мы пировали, не дичилась, ты нашей доли и порой, к своей весне переносилась, разгоряченную мечтой, любила слушать наши хоры, живые звуки чуждых стран, речей напоры и отпоры, и звон стакана об стакан. Садись-ка, добрая старушка, и с нами бражничать давай. Как детство шаловливо, как наша молодость вольна, как полнолетие умна и как вино красноречиво, со мной беседовала ты, влекла мое воображение. Ты не умрешь в воспоминаниях о светлой юности моей и в поучительных преданиях про жизнь поэтов наших дней. Среди окружающих поэта женских образов морщинистое лицо мамушки, как он ее называл, заняло место своеобразное и почетное. Арина Родионовна — прообраз няни в Онегине. О ней думал он, когда писал Пахомовну в Дубровском. Лернер правильно указал, что стиль письма Пахомовны очень похож на стиль писем Арины Родионовны к Пушкину. Стихи Пушкина — лучшие свидетели того, с какой нежностью относился он к няне. Пушкин посвящал стихи друзьям, иногда знакомым, но семейных стихов, если не считать шуточных записочек к брату и дяде Василию Львовичу, да длинного лицейского послания сестре, у него нет. Поэт, которому легче было выражать тончайшие оттенки чувств стихами, чем прозой, не посвятил ни одной строчке, ни матери, ни отцу. А мамушка вдохновляла его на стихи, близкие к любовной лирике. В них, как во всем, что писал Пушкин, нет ни тени приторности. Все та же искренность, все та же классическая простота великого мастера, который извлекает поэтическое золото из всего, чего касается, из великого и малого, из человеческих страстей и из любой подробности быта, из красных гусиных лапок, из мелькания спиц в наморщенных руках старой няни. Мы, русские, с детства знаем его стихи о зимних вечерах в Михайловском. Мы так сжились с их выразительностью, с их музыкой, что принимаем их как сказку, забываем о их реальности. Между тем, 32 строчки зимнего вечера — это одно из чудес пушкинской простоты и точности. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя, то по кровле обветшалой вдруг соломой зашумит, то как путник запоздалый к нам в окошко застучит. Наша ветхая лачушка и печальна, и темна. Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Спой мне песню, как синица тихо за морем жила, спой мне песню, как девица за водой поутру шла, выпьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горя. Где же кружка? Сердцу будет веселей. 1825 год. В эти зимние вечера, когда метель крутилась и шуршала вокруг одинокого, занесенного снегом Михайловского дома, няня, постукивая спицами, сидела около своего воспитанника и, нараспев, как полагается сказительнице, передавала ему семейные предания Ганнибалов и Пушкинах, пела народные песни, сказывала сказки. Ее дар неистощимой забавнице так передавал Пушкин в песне. Да еще ее помянем, сказки сказывать мы станем. Мастерица ведь была, и откуда что брала? А куды разумны шутки, приговорки, прибаутки, небылицы, былины православной старины? Слушать так душе отрадно. Кто придумал их так складно? И не пил бы, и не ел, все бы слушал да глядел. Сват Иван, 1833 год. Опять, как в детстве, няня стала посредницей между поэтом и русским сказочным миром. Ее даровитая память хранила обычаи и поверья, песни и поговорки, в которых язык проявляет свое обилие и гибкость, свою ритмичность. Следя за ее мерным рассказом, Пушкин опускался вглубь русского языка, русского народного гения. Ее острые словечки его забавляли. Он их повторял, ими пользовался. Он писал Вяземскому: «Экой ты неуемный, как говорит моя няня», употребляя слово, которое Арина применяла к нему самому. Со своими воспитанниками она обращалась запросто, называла их «занавесные пушкинята», потому что, когда они были грудными младенцами, им во время кормления как-то особенно завешивали глаза цвета. Сохранилось в бумагах Пушкина два ее письма. В них забавная смесь заботливости, нежности, почтительной, фамильярной, наставительности. Она зовет его то «Свет Александр Сергеевич», то «любезный друг, целую ваши ручки, с позволения вашего 100 раз». Говорит ему то вы, то ты. Многолюбящая няня ваша, Арина Родионовна. Сама неграмотная сумела наложить свою печать даже на письма, которые, очевидно, писали ей другие. В них слышится ее голос. Оба письма от 1827 года. Пушкин уже был обласкан государем, признан всей Россией, но все-таки няня кончает письмо советом. «За ваше здоровье я просверу вынула и молебен отслужила. Поживи, дружочек, хорошенько, самому слюбится». В тех же больших черных тетрадях, где черновики цыган Онегина и Годунова, записал Пушкин 7 няниных сказок. Сравнивая черновые прозаические записи с отделанными, позже переложенными в стихи и сказками, можно проследить, как поэт обрабатывал фольклорный материал, выбирал, менял, то выдумывал подробности, то перебрасывал их из одной сказки в другую, то почти дословно передавал стихами, слышанные от Арины. Одна из ее сказок про царя Салтана, положенная Пушкиным на стихи, а римским Корсаковым на музыку, и сейчас бродит по всему свету. Няня была не только рассказчицей, но и слушательницей. Ей первый читал Пушкин свои стихи. И впрямь блажен любовник скромный, читающие мечты свои, предмету песен и любви, красавицы приятно томной. Но я плоды моих мечтаний и гармонических затей читаю только старой няне, подруги юности моей. Онегин, глава 4, 1825 год. У него была привычка, может быть, потребность читать себя вслух. Рядом в Тригорском хоровод хорошеньких барышень всегда готов был его слушать, восторгаться каждой строчкой. Пушкин им предпочел Арину Родионну. По ней исправлял свой русский язык и ошибки своего французского воспитания. Даровитая старая песенница помогла своему воспитаннику стать русским народным поэтом. Когда ссылка кончилась и Пушкин вернулся к жизни шумной и людной, он вдруг среди петербургских и московских развлечений вспомнил о няне, как вспоминают о покинутой, но все любимой женщине. «Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, одна в глуши лесов сосновых, давно-давно ты ждешь меня. Ты под окном своей светлицы горюешь, будто на часах, и медлят поминутно спицы в твоих наморщенных руках, глядишь в забытые вороты, на черный отдаленный путь, тоска, предчувствия, заботы теснят твою всечас на грудь». 1827 год. Прошли года, и Пушкин опять посетил тот уголок земли, где провел отшельником 2 года незаметных. С мягкой грустью вспоминает он: вот опальный домик, где жил я с бедной нянею моей. Уже старушки нет, уж за стеною не слышу я шагов ее тяжелых, ни утренних ее дозоров. И вечером при завывании бури, ее рассказов, мною затверженных, от малых лет, но никогда не скучных. 1835 год. В этом черновике есть еще более задушевные слова. Ее простые речи, полные любви, которые усталое мне сердце ободряли отрадой тихою любви.